Деревянный крест — знак страдания. Кто любит по-настоящему, тот настрадается. А главный мой подарок глазами не увидишь. Я называю ее призма вечности. Она прозрачная, как алмаз чистой воды, когда его в стакан с водой опускают. Она одного цвета с нашим миром, оттого и не видна. Но если будешь смотреть на мир сквозь нее, избегнешь лжи, а значит и смерти. Потому что смерть — ложь. Вы так необычно говорите. Я думала, здесь, на острове, встречу одичавших, позабывших нормальную речь людей. Я обязательно напишу о вас. Значит, газету пишешь? Пиши. Только знай, слово чистое, как горний ключ, на труды великие дается. Работать надо истово, как молитву творить во славу России. И в каждое слово каплю крови своей добавлять. Александра Романовна! «Закругляйтесь! Ищут вас!» — поторопил кум. «Вот вы о любви сказали. А что такое настоящая любовь?» «Настоящей любви всегда предшествуют знаки. Примерь кольцо-то, пору ли?» «Потом примерю. Начальство торопит». Вот беда какая. Успеть бы. Нет, ты не записывай, только слушай. 10 лет назад я здесь, в больничке, лежал. А рядом со мной от чахотки человек умирал. Был он из Москвы. До тюрьмы работал мастером участка, проходчиком. Московское метро строил. Расскажу, как слышал от него. 25 лет назад запасную ветку вели. В Олимпиаде спешили, а ночам работали. И вот в одной из ночей вблизи Красной площади от тряски выбило стену, и открылся ход в подземелье. В ту пору он был на участке один. Набравшись храбрости, он полез в пролом. За стеной было что-то вроде лабиринта. Каждый из стен — небольшая замурованная дверь. И были открытые камеры, доверху набитые ящиками с древними книгами и свитками. Он видел пергаменты, книги величиной со стол, книги из темных деревянных дощечек, книги из медных листов. Пол был покрыт тончайшей пылью, несколько сантиметров толщиной, но дышалось там свободно. Самое главное, светло было. Вокруг горели лампадки, словно их только что зажгли. Но от сквозняка они стали гаснуть одна за другой. И сколько он спички не ломал, не жег, не смог огня засветить. Пролом он наскоро заложил кирпичами. Утром собственноручно залил жидким стеклом и забетонировал. Почему он так поступил? Не хотел срывать темпов проходки. От этого зависели премии. На счету была каждая минута. Это могла быть библиотека Ивана Грозного. Задохнувшись, прошептала Сашка. Ее ищут уже несколько столетий. Может быть так, а может и по-другому. А точнее указать место вы сможете? Где-то с краю Манежной площади, под старым кладбищем. Это он так говорил. Тогда, скорее всего, подземелье уже стерто с лица земли, вернее, с ее изнанки. Там сейчас огромный магазин. Костя отдышался. Было видно, что долго разговаривать ему тяжело и непривычно. В коридоре многозначительно кашлянул кум. Из тайника он вынес только одну вещь — чашу из цельного прозрачного камня. Под чашей лежала довоенная немецкая ландкарта с фашистскими эмблемами. Город Кёнигсберг. С той самой ночи вся жизнь его исказилась и пошла под откос. Он сказал, что чаша и карта хранятся у него дома. За многие годы мук он понял, что чашу эту нельзя украсть или забрать силой, а только искупить. Перед смертью он все повторял, что грех его отпущен будет, если Грааль вернется. Вернется в подземелье? Не мне решать. Александра Романовна! Ком умоляюще показывал на часы. Все, все, убегаю. Я вам что-нибудь пришлю. Пообещала Сашка Косте. Ну, тут же подло подумалось, что нет, не пришлет, закрутится, забудет. Ничего мне не надо, голубка, отпустил ее Костя. Голос твой услыхал, посмотрел, и будет с меня. Подумай. По силам ли тебе? Если испугаешься, то лучше забудь наш разговор. И вот ведь главное. Звали того человека Петр Митяев.